Глава 15. «А сейчас 3 часа свободного времени», — объявил друг народов. «3 часа на разграбление Парижа», — пояснил я. Товарищ Буров неодобрительно выпятил подбородок. «Через 3 часа встречаемся у автобуса», — продолжал инструктаж замрук спецтургруппы. «Опоздавшие будут лишены советского гражданства», — прибавил я. Все засмеялись, а спецкор показал мне большой палец, мол, растёшь, сосед. «С вами, Гуманков, мы ещё поговорим», — грозно предупредил товарищ Буров. «А теперь все свободны. Время пошло». Как по команде, наша спецтургруппа ринулась на штурм Парижа Торгового, а мы с Аллой двинулись по улице с праздной неторопливостью людей, которым некуда больше спешить и нечего больше купить. Опускались сумерки. Сквозь витринное стекло маленького магазинчика мы заприметили торгонавта. Он протянул хозяину китайцу руку, как для поцелуя, а тот, склонясь, внимательно рассматривал перстень с печаткой в виде медного всадника. «Костя, остаётся 50 франков. Давай купим что-нибудь для тебя», — предложила Алла. «Одеколон, например». «А если этот плюс Жоржет передумает и захочет 350?» — усомнился я. «Он обещал. А если? И потом, я хочу купить жвачку Вики». «Очень жаль, что ты так мало думаешь о себе», — раздражённо сказала Алла. Ради праздного любопытства мы зашли в Тати. И это, как объяснила нам мадам Лану, самые дешёвые парижские универмаги, придуманные, между прочим, русским человеком с непустячной фамилией Татищев. В Тати было по-масторговски людно, шумно и душно, отчего я сразу почувствовал себя по-домашнему. К кассам выстроились длинные горластые очереди. Покупатели с раздувшимися пакетами не могли разойтись в узких проходах между рядами вешалок. 2 толстые негритянки совсем по-нашему бронились из-за кофточки, одновременно за разные рукава, вытянутые из разноцветной кучи дешёвого тряпья. Возле груды галстуков, похожей на клубок тропических змей, Пипа Суринамская выбирала обновку для гегемона Толи, который стоял, выпятив грудь и поедая генеральшу глазами. «Знаешь, — сказала Алла, — когда я у девиц в Москве видела пакеты Тати, я, дурочка, думала, что это что-то шикарное, вроде Кардена. Я тоже. Костя, зачем ты дразнишь Бурова? Ты очень смелый?» «Нет, не очень». «Тогда зачем?» «Чтобы понравиться тебе. Ты ребёнок. Тебе это не нравится?» «К сожалению, нравится». «Почему, к сожалению?» «Если б я знала, почему». На улице, прямо по тротуару, были расстелены зелёные и малиновые паласы. На них стояли лёгкие столики, а у столиков на ажурных стульчиках сидели весёлые люди. Они пили кофе из крошечных чашечек, вино из высоких бокалов, но особенно меня поразила огромная пивная кружка, в 2 раза больше моей, тоже немаленькой, дулёвской ёмкости. «Из этой кружищи лениво прихлёбывал дохлый юнец, наверное, ещё не зарабатывающий даже на лимонад. Уличный торговец цветами, по виду араб, профессионально уловив мою мягкотелость, привязался к нам с букетом белых роз. Он переводил взгляд с влажных бутонов на Аллу, цокал языком и, понимая, что если меня не остановит, произойдёт непоправимое, я полез в карман. Но великодушная Алла сердито накричала на цветоношу, и он, совершенно не огорчившись, исчез. Я представил себе, что у меня очень много франков, неважно сколько. Достаточно, чтобы зайти в универмаг, не Тати, конечно. И выйти одетым, как истый парижанин. Интересно, смог бы я так же непринуждённо сидеть у столика, так же рассеянно-добродушно озирать уличную вселенную, так же лениво потягивать пиво из причудливой, как реторта, кружки? Нет, не смог бы. Пиковский смог бы, а я нет. Почему окружающий мир для меня не источник радости, а источник постоянно ожидаемой опасности? Почему к 5 общедоступным чувствам в меня всажено 6-й – испуг? Нет, это не страх перед чем-то определённым. Это способ постижения жизни. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус и испуг. У ящерицы есть юркий язычок, которым она перепроверяет своё зрение, а у меня — испуг. «О чём ты думаешь?» — спросила Алла. «О нас». но я думал о моей матери. Давно еще в пору своей профсоюзной активности она водила по заводу иностранную делегацию, кажется, чехов, показывала производство, объясняла технологию, и чехи преподнесли ей сверток. Она в попыхах сунула его в служебный сейф с профсоюзной документацией, повела зарубежных друзей обедать в заводскую столовую, где по такому случаю состряпали что-то особенное из продуктов, выделенных по лимиту специальным распоряжением райкома партии.